Перед отъездом Владимир обошел небольшой тихий деревянный Ростов. Здесь началось его первое княжение. Отсюда он ушел в свой первый поход. Сюда же вернулся после битв и народного смятения. Здесь отсиделся в тиши, вдали, 2 спокойных года. И пока он сидел в Ростове, имя его продолжало звучать на Руси. И пусть не громок был этот звук, но он уже пробивался среди прочих княжеских имен. И Мономах понял, что вовсе не обязательно совершать подвиги и выигрывать битвы, шуметь на всю Русь. Уже ушел в небытие громкоголосый князь Ростислав. На грани гибели стоит лихой Всеслав, а из ростовских лесов к смоленскому столу выносит его, юного князя, с негромким голосом, спокойным взглядом синих глаз. Он еще не двинулся в путь, еще трогал руками на прощание бурые замшелые стены ростовского Кремля, а одна мысль не давала ему покоя. За кем останутся Ростов и Суздаль? Весь этот край лесов, бортных, ухожеев, тихих, прозрачных рек, глубоких озер, хмурых, но надежных в бою вятичей. Он выехал налегке, наскоро с небольшой дружиной. Возы с добром разной утварью потянулись следом. За время, что провел Владимир в Ростове, он оброс собственным хозяйством, и теперь слуги везли в Киев благоприобретенное им и взятое с бою во время походов. Под Киевом Владимира встретили люди Всеволода и передали ему последние вести. Вновь появился Всеслав и обрушился на Новгород, где только что появившийся там Глеб Святославич разбил полоцкого князя. Мстислав внезапно умер в Полоцке, и севший на его место святополк Изяславич не смог отстоять город от упорного Всеслава, и лишь новая рать третьего Изяславича Ярополка вновь выбила Всеслава из Полоцка. Трое князей сидели в гриднице, еще не старые, но прожившие жизнь люди, поседелые, с усталыми глазами, а рядом с ними сидел юный, тонкий, с пушком на подбородке, 17-летний Мономах. Изяслав был, как всегда, в торжественные минуты возбужден, даже радостен. Святослав внимательно смотрел на племянника. Его заботило сейчас лишь одно — с подобающим ли почтением относится к нему Мономах. Всеволод, как всегда, был тих и спокоен. «Князь! — возвысил голос Изяслав. — Настала тебе пора расстаться с ростовским столом. Пора идти княжить в Смоленск. Долгие годы город стоит без князя. Решено отдать его тебе в стол. Блюди его, управляй и суди по разуму. Ты хоть и молод, но показал себя спокойным и твердым властелином». Владимир слушал слова Изяслава и понимал, что все они пустые, что великий князь просто не говорит о том, что давно шла драка за Смоленск между ярославичами, что никто из них не смог перетянуть город на свою сторону. Без конца покушался на Смоленск и князь Всеслав. И теперь отдают его Владимиру, потому что тяжкие времена наступили для Изяслава. Против него стоят братья Святослав и Всеволод, и Изяслав, уступая им, попытался вбить между братьями клин, отдав Смоленск Владимиру. Но все эти мысли лишь промелькнули в голове Мономаха. Он с достоинством поблагодарил старших князей за их выбор, за доверие, но спросил, за кем же останется Ростово-Суздальский стол. И Изяслав, прикрыв глаза, без заминки, видно, все уже было между братьями оговорено заранее, сказал, что, как было испокон века, Ростово-Суздальская отчина будет тянуть к Переяславлю. Это означало, что в ходе всех распрей, смятений и ссор в наибольшей прибыли остался третий Ярославич, спокойный и рассудительный Всеволод. Несколько дней оставался в Киеве Мономах и увидел, что по-прежнему неспокойно в городе. Люди собирались кучками, о чем-то горячо спорили. Изяслав бегал по гриднице, кричал на братьев, что они подстрекают против него народ и хотят его изгнания и погибели. Святослав зло отвечал ему, перечисляя все прегрешения и благоглупости, совершенные Изяславом.